Олень напомнил полусонному проводнику о том, что они выходят в Роквилле, и одарил щедрыми чаевыми. Тот рассыпался в благодарностях, чисто по-гальски перебирая через край, что англичанину непременно резало бы слух, если бы не исключительная убедительность и ловкость выражений. «Кстати», — спросил Олень таким тоном, словно вопрос только что пришел ему в голову, «вы случайно не знаете, кто живет в шато де ла Шевр д'Аржан?» Проводник слыхал, что замок был сдан в аренду чрезвычайно богатому господину, то ли американцу, то ли англичанину, который уже успел прославиться пышностью своих приемов. Говорили, что хозяйство в доме поставлено на широкую ногу. Алин немного помолчал и продолжил. «Похоже, там что-то случилось сегодня ночью. Я видел через окно, когда поезд остановился». Проводник пожал плечами, словно желая сказать, что на свете всякое бывает, а гадать бессмысленно. На его бледном лице ничего не отразилось, взгляд глаз пуговок остался безмятежен. Не вынести ли ему багаж мсье, мадам и малыша, чтобы им не суетиться при высадке? Он уже взялся за ручку купе Алина, как где-то в глубине вагона дважды вскрикнула женщина. Крики были короткие, надсадные, словно их выдавливали из груди, и очень пронзительные. Проводник укоризненно покачал головой, извинился перед Алином и направился по коридору к самому дальнему купе. Он постучал. Видимо, ему тут же ответили. Проводник вошел в купе, а Трой высунула голову в коридор. «Что там еще?» — спросила она. «Кому-то приснился кошмар или что-то в этом роде. Ты готова?» «Готова. Однако веселенькое у нас получается путешествие». Проводник рысцой вернулся назад. «Алин, случайно не доктор? Англичанка в последнем купе заболела, у нее страшные боли в животе». В подтверждение своих слов проводник схватился за собственный живот, с неподражаемой артистичностью имитируя приступ. «Не мог бы, мсье?» Алин ответил, что он не врач. «Я пойду и посмотрю», — вмешалась Трой. «Как ей не повезло, бедняги. Надеюсь, в поезде отыщется доктор. Помоги собраться Рике, дорогой». Она решительно направилась к покачающемуся вагону. Проводник принялся стучать в двери купе, разыскивая среди пассажиров доктора. «Я должен переговорить с коллегами из других вагонов», — с важностью произнес он. «Надо организовать людей». Алин вернулся в свое купе. Перепуганный Рики тем временем сделал попытку одеться, не во всем удавшуюся. «Где ты был?» — набросился он на отца. «Я совсем вас потерял. Мы пропустили нашу остановку. Не могу найти штаны. Где мама?» Алин успокоил его, помог одеться и упаковал багаж. Рики, бледный от страха, сидел на нижней полке, не отрывая глаз от двери купе. Он не любил терять родителей из вида. Алин, не забывший собственное детство, понимал, что его маленький сын охвачен тревогой, жуткой и совершенно необоснованной, которая, впрочем, исчезла без следа, как только дверь отворилась и вошла Трой. «Ох, мамочка!» — сказал Рики, и его губы задрожали. «Привет, как дела?» — произнесла Трой тем подчеркнуто спокойным тоном, которым она обычно разговаривала с Рики, когда тот впадал в панику. Она села рядом с сыном, обняла его за плечи и взглянула на мужа. «Похоже, та женщина серьезно больна», — сказала она. «Выглядит ужасно. Утром она решила, что чем-то отравилась и напилась касторки. А потом, совсем недавно, вдруг почувствовала сильную боль, по ее словам, прямо-таки невыносимую, в том месте, где находится аппендикс. Сейчас она вообще ничего не чувствует и выглядит отвратительно. Может быть, у нее воспаление?» «В медицине я смыслю не больше тебя, дорогая». «Рори, ей за 50, и она приехала с Бермудских островов, и родни никого не осталось, и на голове у нее сеточка, и за границей она впервые. И мы не можем бросить ее на произвол судьбы на итальянской ривьере с воспаленным аппендиксом, если, конечно, дело в нем». «О, черт!» «Ну, подумай сам», — продолжала Трой, искоса поглядывая на мужа. «Я сказала, что ты зайдешь к ней». «Дорогая, скажи на милость, чем я могу помочь?» «Ты так хорошо умеешь успокаивать испуганных людей, правда, Рик?» «Да», — подтвердил Рики, снова бледнее. «Вы опять оба уходите, да, мам?» «Ты пойдешь с нами. Из коридора видно море, а мы с папой будем совсем рядом, за дверью купе той несчастной женщины, мисс Трубоди. Она знает, что папа служит в полиции». «Ну, знаешь ли», — возмущенно начал Алин. «Нам надо поторопиться». Трой встала и взяла сына за руку. Тот вцепился в нее мертвой хваткой. В дальнем конце коридора, у двери купе мисс Трубоди, стоял проводник их вагона с двумя сотоварищами. Они с озабоченно важным видом переговаривались. Завидев Трой, проводники сняли фуражки с серебряными галунами и поклонились. «В третьем вагоне, — сказали они, — нашелся врач, и сейчас он у мисс Трубоди. Мадам, если желает, может к нему присоединиться». Проводник постучал и, ухмыляясь с восхитительно простодушным самодовольством, распахнул дверь. «Мадам!» Трой вошла в купе, а Рики, отцепившись от матери, судорожно ухватился за руку Алина. Стоя в коридоре, они смотрели в окно. Поезд шел по насыпи, возвышавшейся на несколько футов над уровнем моря. Над водой ярко светила луна. Из водной глади вынырнул мыс, на окраине которого виднелись маленькие желтые огоньки, свет в домах, где привыкли вставать рано. Звезды начали бледнеть. «Это мыс Святого Жиля», — сказал Алин. «Красиво, да, Рик?» Мальчик кивнул. Одним ухом он слушал отца, а другим напряженно прислушивался к голосу матери за дверью купе мисс Трубоди. «Да, красиво», — подтвердил он. «Неужто Рики и впрямь столь благовоспитанный ребенок, каким его считают наши друзья?» — подумал Алин. «Мы приближаемся?» — спросил Рики. «Маме, наверное, лучше вернуться». «Все в порядке, у нас еще 10 минут в запасе. К тому же и машинист, и проводник знают, что мы выходим. Все будет в порядке. А вот и мама». Трой вышла в сопровождении маленького лысого человека с напомаженными усами, в полосатых брюках, спецодежде врачей во всем мире, дорогих кожаных ботинках и халате, обшитом тесьмой. «Без тебя нам не обойтись, нужен переводчик». «Это доктор», — сказала Трой и скороговоркой представила мужа. Доктор вежливо оповестил о радости, которую ему доставило знакомство, а затем деловито сообщил, что у обследованной им пациентки, несомненно, воспаление аппендикса, и ее надо как можно скорее прооперировать. К его крайнему сожалению, у него назначено срочное профессиональное совещание в Сент-Селесте, и посему он не может лично заняться больной. По его мнению, самым разумным решением было бы высадить мисс Трубоди в Роквилле, а оттуда вечерним поездом отправить обратно в Сент-Кристоф, где ее положат в больницу. Разумеется, если в Роквилле есть хирург, то операцию можно провести и там. В любом случае, доктор обещал сделать мисс Трубоди укол морфия. Он пожал плечами, что должно было означать крайнюю затруднительность положения, в котором все они вдруг оказались, и выразил надежду, что в Роквилле найдется врач и соответствующее медицинское оборудование. Как он понял со слов мадам, она и мсье-старший инспектор не оставят свою соотечественницу без поддержки. Мсье-старший инспектор сверкнул взглядом в сторону жены и заверил врача, что они сделают все от них зависящее. Трой сказала по-английски, что сообщение о должности, занимаемой Алином, придало сил мисс Трубоди и не оставило равнодушным доктора. Заверив Алина в своем глубоком уважении, доктор неспешно удалился, с достоинством покачиваясь в такт движению поезда. За ним последовал проводник его вагона. «Поговори с ней, Рори», — попросила Трой. «Это ей поможет». «Папа», — дрожащим голосом произнес Рики. «Мы только на минутку», — хором сказали Трой и Алин. И Алин добавил. «Мы понимаем, каково тебе, Рик, но ты ведь уже большой, надо привыкать». Алин следом за Трой вошел в купе мисс Трубоди. «Вот мой муж, мисс Трубоди», — сказала Трой. Он переговорил с доктором и сейчас вам все расскажет». Мисс Трубоди лежала на спине, слегка согнув колени. Ее клешнеобразные руки были сложены поверх простыни. Ничем не примечательное лицо при нормальных обстоятельствах, возможно, красноватого оттенка, сейчас было покрыто зловещими пятнами и словно съежилось, торчал один нос. К тому же мисс Трубоди вынула вставные челюсти, которые сиротливо лежали на столике. Лоб, верхняя губа и надбровные дуги, без всякого признака растительности, были усеяны капельками пота. Кожа на лице была удивительно гладкая, лишенная каких-либо признаков старения. На голове мисс Трубоди действительно красовалось нечто вроде авоськи, сплетенной из розовых ниток. Взгляд ее напоминал Алину Рики, когда на того нападали детские страхи. Как можно более мягко он рассказал ей о вердикте, вынесенном доктором. Выражение лица мисс Трубоди не изменилось, и Алин не знал, понимает ли она, что он говорит. Когда он закончил, мисс Трубоди страдальчески выдохнула и невнятно прошептала. «Как не кстати, досадно!» Ее руки сжали край простыни. «Не беспокойтесь», — сказал Алин. «Ни о чем не беспокойтесь, мы позаботимся о вас». Словно больное животное, она поблагодарила его печальным взглядом и закрыла глаза. Трой и Алин несколько секунд смотрели на нее, распростертую на беспрестанно подрагивавшей полке, а затем, стараясь не шуметь, в смущении выбрались из купе. Их сын в панике метался по коридору, а проводник уже выносил в тамбур багаж. «Это ужасно», — торопливо заговорила Трой. «Но мы ведь не можем взять на себя ответственность». «Боюсь, придется. Нас прижали к стенке. У меня есть одно весьма полезное знакомство в Роквилле. Если оно не сработает, отправим ее обратно в Сен-Кристоф». «Что за знакомство? Надеюсь, это не мистер Гарбель?» — встревожилась Трой. «Нет-нет, это... Эй, гляди, мы приехали». Мимо окон проплывал Роквилль, обесвеченный тусклой предрассветной дымкой. Поезд въехал на станцию. Чаевые, полученные от Трой, и очевидная радость от скорого расставания с мисс Трубоди добавили прыти проводнику. Он энергично сгружал багаж на платформу, в то время как Алин вступил в переговоры с кондуктором и начальником станции. Вновь появился доктор, уже полностью одетый, и сделал мисс Трубоди укол морфия. Общими усилиями доктор и Трой наскоро запихнули больную в ядовито-красный халат, в котором она выглядела как сама смерть. Трой поспешно упаковала вещи мисс Трубоди, пробормотала несколько успокаивающих слов и вместе с Рики и доктором присоединилась к Алину на платформе. Как только родители ступили на твердую землю и оказались в пределах досягаемости, Рики напрочь позабыл о своих страхах и теперь разглядывал поезд с видом заправского путешественника. Начальник станции, кондуктор и трое проводников, призванных для пущей убедительности, внушали доктору: «Мы прекрасно сознаем необычность обстоятельств, господин доктор. Однако график железной дороги Приморских Альп не резиновый, его нельзя растягивать до бесконечности». «Тем не менее, именно это и происходит в данный момент, пока мы тратим время в бесплодных дискуссиях. Господин начальник станции, удостоверьтесь по телефонному справочнику, если в Роквилле врач». «Прекрасный совет», — отозвался начальник станции. «Но, уверяю вас, господин доктор, подобные поиски бессмысленны. Наш единственный врач на конференции в Сен-Кристофе. И поскольку отправление поезда и без того уже задержано на 1 минуту и 40 секунд, начальник станции бросил повелительный взгляд на кондуктора, и тот забегал вдоль поезда с видом старшины на смотре перед марш-броском. В руке начальника появился свисток, проводники направились по своим вагонам. «Рори!» — крикнула Трой. «Мы не можем!» «Хорошо», — сказал Алин и обратился к начальнику станции. «Возможно, вам известно, что среди гостей мистера Оберна в Шато-де-Ла-Шевр-д'Аржан, который находится в 20 километрах отсюда, есть хирург. Кажется, его зовут доктор Баради. Он египтянин, а сюда приехал недели две назад». «Вот и месье старший инспектор», — начал доктор. Продолжение не потребовалось. Начальник, окинув Алина проницательным взглядом, сделался исключительно корректен и деловит. Он помнил прибытие господина из Египта, которому лично велел вызвать такси. «Если он действительно хирург, в чем месье старший инспектор, очевидно, совершенно уверен, легкий поклон в сторону Алина, то все проблемы решены, не так ли?» Начальник станции немедленно отдал приказ, подчиненные забегали, их подгонял вездесущий кондуктор. Тройка уже с Урики вернулась в вагон и с помощью проводника вывела мисс Трубоди на платформу и дальше в зал ожидания вокзала, где больную, по внешнему виду ничем не отличавшуюся от трупа, уложили на скамью. Следом за мисс Трубоди вынесли ее багаж. Трой, подумав, бросилась обратно в вагон, нашла на столике вставные челюсти и не без содрогания сунула их в клетчатый футляр, где лежала губка. На платформе доктор с глазу на глаз беседовал с Алином. Он написал что-то в записной книжке, вырвал листок и отдал его Алину вместе со своей визитной карточкой. Алин в интересах франко-британской дружбы настоял на оплате услуг доктора, и тот в атмосфере самой живой сердечности наконец тронулся в путь. На внезапно опустевшей платформе остались Трой и Алин. «Да, мне виделся для тебя не такой отпуск», — сказал Алин. «Лучше скажи, что мы теперь будем делать?» «Позвоним в Шевер-Даржан и попросим доктора Бароди. У меня есть все основания полагать, что он великолепный хирург и законченный негодяй». В холмах над Роквилем петухи громким кукареканьем приветствовали зарю.